И раб Джин произнес эти слова и исчез. И когда Алла-ад-Дин услышал такие речи, он растерялся. И тотчас же встал и вошел к своей жене. Он сделал вид, что у него болит голова. И госпожа Будур сказала ему: «У нас находится благочестивая Фатима. Я ее приведу, и она положит руку тебе на голову, и боль пройдет». И она пошла и привела магрибинца, и тот подошел и приветствовал Алла-ад-Дина, а Алла-ад-Дин сказал ему: «Добро пожаловать», и молвил: «О, госпожа моя Фатима, у меня болит голова, а твои благословенные качества излечивают больного». И магрибинец подошел к нему, а он спрятал под одеждой нож, которым можно резать булат. И, приблизившись к Алла-ад-Дину, сделал вид, что хочет положить руку ему на голову, чтобы прошла боль. А на самом деле он хотел захватить его врасплох, ударить ножом и убить. Алла-ад-Дин следил за магрибинцем. И когда магрибинец подошел к нему, он тотчас же вытащил кинжал и воткнул его в магрибинца, и тот упал, убитый. И госпожа Будур вскрикнула: «Как это? Ты убил благочестивую Фатиму, творящую чудеса?» И Алла-ад-Дин сказал: «Я убил не Фатиму, а того, кто убил ее. Это брат магрибинца-колдуна, и он пришел из своей страны, чтобы отомстить за своего брата. Это он научил тебя попросить у меня яйцо руха, чтобы произошла от того моя гибель и твоя гибель. А если ты не веришь моим словам, отбрось от его рта покрывало и посмотри, Фатима ли это благочестивая или магрибинец». И госпожа Бадр-аль-Будур подошла и откинула покрывало и увидела, что это мужчина, у которого все лицо закрыто бородой. И тогда она поняла, что ее муж Алла-ад-Дин сказал правду, и воскликнула: «О, мой любимый, два раза я подвергала тебя опасности гибели». И она обняла Алла-ад-Дина и поцеловала его. И Алла-ад-Дин молвил: «Не беда, о любимая. Слава Аллаху, который избавил нас от зла этих двух проклятых магрибинцев». А в это время пришел к ним султан, и они рассказали ему обо всем, что случилось из-за брата магрибинца, и показали его труп. И тогда султан велел его сжечь, так же, как его брата, и его сожгли и развеяли прах по воздуху. И Алла-ад-Дин со своей женой, госпожой Будур, проводили время в веселье и радости, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний — смерть.